«Конечно, все утомились», — добродушно гудел Ваня, поглядывая в иллюминатор джета. Под брюхом самолета плыла холмистая саванна с редкими купами деревьев. «Мы пересекли воздушную границу ЮАР, сядем в Йоханнесбурге минут через 40. Знаете что? Вспомни народную мудрость. Тише едешь, дальше будешь. Остановимся в городе на сутки. Дадим отдохнуть экипажу и сами разомнемся. Попрошу капитана связаться с представительством Интерлюфта. Пускай обеспечат номер в хорошей гостинице. А уже завтра отправимся на полюс». «Полюс?» – переспросила Алена. «Я была уверена, что станция Ноймайер расположена ближе к побережью». «Это в переносном смысле. Хокер доставит нас на чилийскую базу и сразу улетит, на Фолкленды, дожидаться обратного рейса. Погодные условия не позволяют ставить этот аэроплан на длительную стоянку в Антарктиде. Так будет надежнее». «Длительная стоянка», — повторил Славик, пробуя эти слова на вкус. «Ты нарочно пугаешь? У меня, вообрази, нет никакого желания зимовать вместе с пингвинами. Сколько мы там пробудем?» «День-другой, пока знающие люди не организуют встречу с теми, кто знает о червоточинах несколько побольше всех нас вместе взятых. Край — неделя. Что ты куксишься? Другой бы на твоем месте только радовался. Ничего себе! Скататься в настоящую Антарктиду!» «Я радуюсь. Это прекрасно заметно по похоронному выражению на твоем лице. Что опять не так? Отчего вселенская скорбь? Ты точно знаешь, к кому и зачем мы едем?» «Не знаю, но догадываюсь. Делиться догадками не намерен, иначе ты отдерешь от кресла ремень безопасности и немедля повесишься в сортире. Нам с Аленой Дмитриевной затем придется выплачивать авиакомпании компенсацию за моральный ущерб и репатриировать труп в Россию». «Ваня, перестаньте троллить Славика», — усмехнувшись, сказала филологесса. «Я понимаю его сомнения, самой чуточку не по себе. Но, во-первых, барон фон Фальсфейн в гостях у этих господ бывал неоднократно и остался живым невредимым. А во-вторых, обожаемый премьер мог придумать другой способ избавиться от нашей теплой компании, менее экзотический. Романы Тома Клэнси помните? Ассортимент богатейший. Автокатастрофа, несчастный случай. Полоний там какой-нибудь в чай. Газеты читали? Киллер в подъезде». Славик ненамеренно перехватил взгляд Ивана, которым тот одарил Алену после слов о киллере. Холодный-прихолодный. Тяжелый, плохой. Господи, неужели и Гончаров пал жертвой своей игры? Да нет же, быть не может. Мы тогда о существовании друг друга и не подозревали. Или я один не подозревал? «Премьеру мы нужны», — медленно сказал Ваня. Он ясно дал понять. Любезному отечеству достался такой лакомый кусочек. И на халяву. Сердце мне отчего-то вещует, будто сам пытается через наше посредничество навести утерянные контакты в Антарктиде. «Контакты?» — Славик хлопнул себя ладонью по лбу. «С кем? Ассоциация любителей морских львов? Общество защиты касаток? Лига ценителей подледного дайвинга? Проще к Челингарову было обратиться. Но не верю я в ваши эзотерические и конспирологические построения. Не верю. Не бывает такого. А если бы было, об этом писала бы вся желтая пресса мира». «Она и пишет», — пожал плечами Иван. «Отличное прикрытие, по-моему. Статья в лондонской Сан по данной теме даст понять любому разумному человеку. Это лажа, гонева и бред ополоумевшей журналистской борзоты, предназначенной для скучающих домохозяек. Доходчиво объяснил?» «Вполне. Поэтому заканчивай бестолку шевелить извилинами и возьми конфетку. Снижаемся, уши закладывай. Сами все увидим. И собственными ручками пощупаем». Капитан включил громкую связь, ожили невидимые динамики в салоне. «Господа, уважаемые фройлен, к сожалению, международный аэропорт Йоханнесбурга сможет принять нас только через час. Разгар дня, большая очередь на посадку. Горючее на исходе, поэтому борт перенаправлен на Гранд Централ в Преторию. Вас обязательно встретит сотрудник компании Интерлюфт. Пристегнитесь, мы выходим на глиссаду». Хокер заложил крутой вираж, изменив направление к северо-востоку. Справа по борту раскинулась панорама огромного города. Йоханнесбург – жемчужина Африки. «Такую страну загубили», – с сожалением сказал Иван, непонятно к кому обращаясь. «Изумительные перспективы были. Региональная супердержава, свое ядерное оружие, независимая политика. А теперь что? Сплошные вувузелы. Тьфу!» «Ты о чем?» – отозвался Славик. «Южная Африка при белых людях. Страна мечты. Идеальное государство, павшее первой жертвой политкорректности. У нас в иностранном легионе было несколько буров из ЮАР. Выпусти этих парней на Гитлера, никакого второго белорусского фронта не нужно. Порвали бы голыми руками. Здесь они теперь не нужны. Как и я оказался не нужен в нынешней русской армии. Лучше уж сам по себе». «Какое тебе дело до буров?» «Судьба одинаковая. Мы не нужны никому, кроме себя и своих друзей».